Глава 13. Незнакомец в пикапе не обманул, перекресток и правда обнаружился через десяток километров, и на нем действительно располагался мобильный пост, бронетранспортер и переделанный под боевые нужды грузовик. Если Карат поначалу не рвался сюда соваться, Шуст придерживался противоположного мнения. Многоопытный товарищ в 11-м фортпосте бывал не раз. Уверял, что народ там не настолько гнилой, чтобы опасаться к ним заглядывать. Заправиться, конечно, можно где-нибудь и самостоятельно, но вот узнать последние новости получится далеко не везде. По рации информацию разглашать не принято. Народ справедливо подозревает, что ее могут выслушивать все желающие, включая врагов. Разъезжать по местности, на которой мечутся обрывки рассыпавшейся орды, рискованно даже на танке. Надо определиться, где тут можно пройти дальше на юг с минимальным риском. Как вариант, пристроиться к кому-нибудь сильному, которому нужно куда-то попасть в той же стороне, или просто выведать про чистые дороги. Да и знахарю показаться не помешает, Шусту не помешает, потому как Диане и Карату у обычного знахаря делать нечего. Им великого подавай. На перекрестке их встретили по-человечески, сообщили, что некто по прозвищу Мешок предупредил, что с этого направления может пожаловать броневик редкой конструкции с экипажем из хороших людей. В нашествиях тварей и схожих явлениях имеется один несомненный плюс. Снижается градус подозрительности и придирчивости мер безопасности. Твари иммунных не различают, всех без исключения в пищу автоматически записывают, следовательно, в такие моменты все автоматически числятся союзниками. Доводилось слышать истории, как отрядам муров и стронгов приходилось сообща отбиваться от мертвого племени, временно закрыв глаза на непреодолимые разногласия. По вышеперечисленным причинам общение с народом у перекрестка снизило градус подозрительности, и Карат расслабился. Все равно ведь в стаб хотели заглянуть, так почему бы не наведаться во временный лагерь? Считай тот же стаб, народ в основном оттуда спасается. Что-то вроде временной эвакуации. Орда это не навсегда, рано или поздно ее пощиплют основательно, остатки рассеются, жизнь вернется в прежнюю колею. А с ней в разгромленные поселки потянется народ, быстро восстановив утерянное. Тут, под боком у великого и ужасного Запада, такие нашествия – дело привычно, их последствия разгребать почти рутина. Временный лагерь слегка удивил. Карат полагал, что это окажется хаотическое скопище палаток и машин, но нет, местные к делу подошли основательно. Они обосновались в исправительном учреждении со строгим режимом, тюрьма, если выражаться попроще. Тут и стены с вышками имелись, и заграждения серьезные, ну и сами корпусы способны в случае прорыва стать бастионами, прорваться в которые будет не так-то просто. Народ усилил уже имеющийся периметр разнообразными средствами уничтожения, устроил минные поля и кольцевые патрульные дороги. Полноценную орду такие меры не очень-то задержат, но от ее остатков отбиться уже получится, а на обычный прессинг со стороны зараженного племени можно и вовсе не обращать внимания. Народ тут обосновался не настолько уж беспечный, потому что попасть за стену получилось только после проверки на въезде. Все серьезно, почти как в спокойные времена, а значит с участием ментата. Задали несколько шаблонных вопросов всем, за исключением Гранда, купившись на его честный взгляд. Главным образом интересовались возможными связями с мурами. Это не удивляло, и правда шаблон, такое всегда интересует. А вот то, что спросили, не являются ли гости представителями килдингов, удивило. Да, сектантов здесь не очень-то привечают, но расходовать силы ментатов на такие вопросы считается излишним. Но почему-то в этом случае не пожалели. Что-то не так. Может, у местных с килдингами свои счеты? Может и так. В любом случае, это их дело. Спасибо, что не спросили про связи с сектой, потому как прямо сейчас группа направляется к стабу, где ей предстоит связаться с человеком, которому их направил пастор. И понятно, что этот человек не мимо проходил. Возможно, он у килдингов не последний по должности. Но не спросили, и это прекрасно. Да и логично, общество иммунных устроено слишком сложно, связи в нем запутаны до невозможности. Спроси Стронга прямо, вертит ли он дела с мурами, при ответе нет, любой ментат вскинется. Ведь муры неоднородны, с некоторыми приходится, если не дружбу водить, так сохранять подобие нейтралитета, чтобы не мешали валить своих более опасных коллег. А это подразумевает каналы связи и общение словами, а не оружием, что при поверхностном допросе покажется некрасивым. С килдингами все аналогично. Секта в этом регионе такие корни пустила, что для каждого стаба отросток нашелся. Вот потому и не хотят копать глубже. Какой смысл выхватывать из толпы тех, кто год назад парой словечек по случаю с сектантом перемолвился? Только если на это появится конкретный приказ. Сейчас все приказы на одну тему – нашествие Орды и его последствия. Странно, что в такой обстановке кому-то есть дело до секты. Меры предосторожности ограничивались проверкой на выезде. При этом никто даже не заикнулся зачехлить стволы оружия на бронетранспортере. Да и люди по территории шлялись при полном параде. Некоторые даже с гранатометами таскались, что даже в захудалых стабах, как правило, строжайше запрещалось. Рейдеры, оказываясь на условно безопасной земле, зачастую не знали меры в употреблении алкоголя и веществ посильнее. Пьяный и укуренный с заряженным гранатометом. Что может быть хуже? Шуст, выбравшись наружу, с наслаждением потянулся, хрустнув суставами и тоном до нельзя довольного жизнью человека, сообщил. «Нюхом чую, тут обязательно должны быть добрые бабы. Бордель – это самое первое, что спасает при любых передрягах». «Помолчи, Ди услышит», — сказал на это Карат. «Я уже услышала», — донеслось от Люка. Шуста это не смутило. «Ты и правда думаешь, что этот смышленный ребенок настолько наивен? С розовыми очками здесь долго не живут, пусть привыкает к правде жизни. Да я и не настаиваю, все равно не мешает навести справки на тему, где здесь и что. Пожрать по-человечески хочется, на консервы уже смотреть не могу». «Сначала со знахарем разберись». «Так его еще найти надо». «Найдешь, я в тебя верю». «Может, от него еще и толку не будет». «А ты попробуй, вдруг будет». «Да попробую я, попробую, не конючь». «Потом по машине решить надо, заправиться, спеца на рацию найти, а то так и не разобрались с ней. Да и по снарядам узнать обстановку, может, тут найдутся», — напомнил Карат. «У нас и так половина отсека забита, куда нам столько?» «Пригодятся». «Ладно, раз тебе пригодятся, вот ты этим и займись, а я пока метнусь поискать, где здесь кормят по-человечески». «С Дианой пойдешь», — решительно заявил Карат, надеясь, что в присутствии девочки товарищ не станет чудить по-крупному. «Ладно», — скривился тот. «Как скажешь, но учти, ты мне после такого больше не друг». «Да ты это в день по 5 раз говоришь, напугал. Поговорю с охраной насчет техники, а вы давайте ищите вкусное питание». «А ночевать тут останемся?» – с надеждой уточнил Шуст. «Не знаю, нежелательно. Нам задерживаться смысла нет». «Так ведь в стабе 100 лет не были». «Это не стаб». «Можно сказать, что это временный стаб. Как бы за одни сутки ничего не потеряем». «Это не временный стаб. Это стандартный кластер и черт знает что. Дыра и тюрьма. Давай, выясни насчет горячего обеда и сразу назад. Нигде не задерживайся, а то знаю я тебя. Ди, глаз с этого гуляки не спускай». Кормежка оказалась так себе. Не придерешься, но и не похвалишь. Вторжение Орды поломало все налаженные схемы снабжения и отрезало уцелевших от подсобного хозяйства, которое располагалось при стабе. Там в основном мелочи, но немаловажные, те, пополнения которых не способны обеспечить рейды к прилегающим складам и супермаркетам. Зелень разнообразная, птичники, из которых свежие яйца доставляются, парное мясо от стада скотины, некоторые овощи, фрукты, ягоды и все в таком духе. В сумме поставки из этого источника не покрывали и 1/10 потребностей, но вносили важнейшую лепту в процесс пропитания тех, кто предпочитали заправляться покачественнее или даже с изысками. Спасибо, что местный общепит располагался в подсобном здании со свободным доступом. Карат не любил забираться в места, откуда невозможно быстро выскочить, а именно так обстояли дела в тюремной столовой. Чтобы добраться до нее, необходимо преодолеть все препоны, устроенные проектировщиками и строителями на пути к заключенным. Сейчас все двери, конечно, раскрыты, но от порога до стола придется пройти немало, и на этом запутанном пути непременно повстречаются узкие места. Этим плюсы исчерпывались. Помещение выглядело чуть лучше обшарпанного сарая, освещение паршивое, почти все свободное пространство заставлено убогими пластиковыми столами и стульями. Народа немного, но прилично, шум и гам не смолкают. Некоторые из посетителей даже курить порываются, из-за чего их то и дело коллективно матерят, напоминая, что это даже не стаб, а так себе кластер с приличным периодом загрузки. Те в оправдании заявляют, что пытаются табачным дымом перебить запашок похуже, пропитавший это никчемное место от фундаментов до крыш. В этом курильщики, увы, правы. Здесь действительно везде нехорошо попахивает. Причины не озвучиваются, но догадаться несложно. После перезагрузки на ограниченном пространстве остались сотни, а может и побольше людей. На такой случай в подобных заведениях обязаны предусматривать резервное электроснабжение. Но вот восстановить связь с внешним миром охране это не помогло. Она до последнего пыталась обеспечить соблюдение порядка. Однако начались психозы, а за ними пошли первые обращения входящих мертвецов. Что именно тут творилось, неизвестно, но трупов явно получилось немало. Новые обитатели кое-как очистили территорию от останков, но полностью ликвидировать следы случившегося побоища не смогли. Изгородь на месте брешей, проделанных крупными тварями, залатана кое-как, на стенах следы пуль, многие окна остались без стекол, ну и падали, естественно, пропитала тут все своей вонью. «Что там по знахарю?» – спросил Карат, утолив первый голод большой тарелкой чересчур жидкого борща. «Знахарь тут никакой, я и то получше знахарить смогу», – жуя ответил Шуст. «А все-таки?» «Ну, вроде как умение у меня проявилось, только этот шарлатан сам не понимает, как оно работает, может, беспонтовое». «Ну так проверь». «Рановато проверять, говорю же, никакущий знахарь, вроде блок и снял, но, говорит, спешить не надо, пусть, мол, устаканится чуток, а там уже надо проверки начинать». «Чуток это сколько?» «Хотя бы пару суток». «Два дня? Может, это не знахарь? Сколько он с тебя содрал?» «Да не, это точно знахарь. Под знахаря левому косить, это ведь вычислят сходу, а там сразу смерть верная». «И кто его здесь убьет? Вот ты через пару суток далеко будешь, и не факт, что на этом свете. Жизнь тут интересная». «Это да, но он ведь и срочную помощь дает. Раненые да больные потоком идут. Не получится соврать на такой работе. Ну и работник из него пока что никакой. Молодой, не оперился еще». «Ладно, подождать нетрудно. Мы и подольше ждали. Я тут справки попытался наводить по обстановке, но пока что ничего не понял. Вроде как весело повсюду, куда ни сунься. Странно, что мы так запросто сюда добрались. Кроме мелочи, почти ничего не повстречали». «Ну так нам на такой технике только элита проблемы создать может. Большие твари это понимают, вот и не маячат на пути. Элита тут, конечно, водится, но даже в Орде ее не так уж и много, да и побили местные их немало. Так потрепали, что развалилась Орда еще позавчера. Пойди теперь пойми, куда твари двинут. Они ведь теперь не сжатым кулаком идут, а в рассыпную. А что по снарядам да патронам, узнавал?» «Узнавал». «И что?» «Смотрят на меня, будто я у них про камни с Юпитера спрашиваю». «Почти так оно и есть. Редкий товар». «Понятно, что редкий. И какой-то мутноватый тип предлагал купить нашу машинку». «Сколько предлагал?» «Штуку горохом, если отдадим с боекомплектом». «Пусть эту штуку в задницу себе засунет и пару снарядов сверху для гаубицы». Я примерно такими вежливыми словами ему и отказал. «Бак хоть залил?» «Бак залил, а по рации спеца не нашел. Там, по идее, менять надо на нормальную. Скорее всего, свои стандарты с модуляцией частотами не совпадают с обычными». «Не пугай меня такими заумными словами». Возле входа опять вспыхнула перебранка. Все по тому же поводу. Кому-то не понравился табачный дым. В крайне грубой форме недовольный тип заявил, что не потерпит эту вонь, потому как на одежде и волосах она держится долго, и аромат никотина мертвяки чуют издали. Виновник конфликта начал бузить в ответ. Градус перепалки стремительно нарастал, кто-то кого-то уже за грудки хватать начал. Шуст и Диана оглянулись, чтобы полюбоваться бесплатным представлением, а на свободный стул вкрадчивым движением проскользнул тощий тип неопределенного возраста. Приблизив к Карату лицо преподлейшей крысы, он уставился липким взором и жарко зашептал. «Парень, ты сколько за эту девочку просишь? Я хорошую цену дам, такую тебе никто здесь не даст. Только ты первую свою назови, а там уже перетрем». Карат потянулся за тарелкой со вторым блюдом. Нет, не чтобы поесть. Рука на автопилоте полезла за вилкой. Но, увы, сервис оставлял желать лучшего. Подали только ложки. Вздохнув, сжал кулак и приложил в крысиную морду с такой дурью, что хрустнули костяшки, а торговец живым товаром опрокинулся вместе со стулом, выдав фонтан кровавых брызг и выбитых зубов. Ну да, не только костяшки хрустнули. Приятный момент. Шуст, отвернувшись от намечающейся драки, спросил с удивлением. «Ты чего это буянишь, друг?» «Я сказал, что место занято, он со мной не согласился», — ответил Карат. «Так и сказал?» — с подозрением спросил Шуст. Пострадавший успел встать и удалялся, не оглядываясь, прижимая ладони к нижней части лица. Недобро глядя ему вслед, Карат ответил. «За дело он получил, даже не сомневайся». «Да я и не сомневаюсь, что за дело. Я сомневаюсь в том, что он получил все, что ему причитается. Знаю твою мягкотелость, ты наверняка ведь не додал до нормы». «Может, и не додал, но я тебя тоже знаю. Ты ему за такое мясо с костей отобьешь, а нам неприятности с местными не нужны». «Это что же он такое тебе сказал?» – не сдавался товарищ. «С чего это ты так взбеленился? Ты же у нас само спокойствие». К столу приблизился невысокий, но крепко сложенный мужчина с коротко стриженной огненно-рыжей шевелюрой. Поднял опрокинутый стул, придвинул, сел на него с нагловатой уверенностью хозяина жизни. Забыв о вопросах к Карату, Шуст обернулся на это чересчур смелое чудо и нехорошо вопросил. «Проблемы ищешь? Тот несчастный, который до тебя сидел на этом стуле, улетел вместе с ним и пошел потом по своим делам. Без зубов пошел». «Я не проблемы ищу, а вас, недоумков», — с ледяным презрением ответил незнакомец. «Ну так ты нас уже нашел, и мы тебя знать не знаем. Шагай, куда шагал, пока я добрый». «Я тут уже почти неделю караулю кое-кого. Один тупой, второй еще тупее. С ними девочка, у которой фиолетовые глаза и огромный сексуально озабоченный кот. Вы трое по всем приметам подходите, а кот ваш явно больше среднего и сейчас занят тем, что жестко дерет местную кошку на крыше главного корпуса, отчего та орет на всю территорию. Ну, здравствуйте, Карат, Шуст и Диана». Шуст, не представляя, как реагировать на эту наглость вперемешку с интригой, попытался продолжить давить агрессией. «Ты че сказал сейчас? Тебе че, мозги отбить, да?» «Да я и с отбитыми мозгами останусь умнее тебя раз в 15. Вы хоть знаете, кого только что отоварил Карат? Он огорчил человека, у которого тут серьезные подвязки. Очень серьезные подвязки. И это большая проблема. Ваша проблема. Но не бздите, я это быстро порешаю. В вашу сторону никто даже дышать не станет». «Да мы не такие, как ты. Мы даже не думали бздеть. Ты кто вообще такой? Откуда знаешь нас? Или говори нормально, или уматывай, пока мы тебе удалиться не помогли». «Да не мешай ты ему, он, думаю, сам это хочет сказать», — вмешался Карат. Рыжий кивнул. «Вот потому ты просто тупой, а не как этот. Секретный пароль не назову, потому что мне никто его не передавал, но, скажем так, один человек с церковным прозвищем передавал по всему сектору, что если вы покажетесь на глаза, вам надо будет помочь добраться до кое-какого места. Такие приказы у нас игнорировать нельзя, вы часом не заблудились? Я уже думал, проехали наш сектор давно, что запоздало его ценное указание». «Мы не торопимся». «А зря, потому что надо торопиться». «Почему?» «Приказ был помочь добраться побыстрее. Ты вообще понимаешь значение этого слова? Быстрее – это значит быстро, а быстро – это надо торопиться. Все ведь просто. Что же вы такие непонятливые?» «В общем так, меня звать Брюнетом, и меня здесь все знают». «Ты чего, Шуст, так радостно заулыбался? Прозвище смешным показалось». «Ну да, тупые всегда ржут, когда узнают, что рыжего чувака брюнетом прозвали. Это вроде теста на глупость, и ты его провалил». «У вас есть час, чтобы догрызть это дерьмо и посмотреть мультипликационный фильм про Микки Мауса для повышения уровня интеллекта. А потом мы с вами поедем туда, куда вам надо ехать. Вас будут сопровождать 30 грамотных ребят на хорошей технике. Все они из местных вояк. Обстановку хорошо секут. Крупные замесы объедут издалека. С мелкими порешают на ходу. Ваше дело просто ехать в колонне. Надеюсь, хоть на это ума хватит. А если не хватит, так я помогу. Выделю вам в экипаж пару ребят. Как я понял из их истории, вы с ними давненько уже знакомы. Проблем с притиранием в коллективе не возникнет. Все, бывайте. Удачного пути». Брюнет встал и пошел прочь, не оглядываясь. Толпа на выходе, окружившая дерущихся рейдеров, расступилась перед ним заранее. Перешагнув через сцепившихся на грязном полу тела, дерзкий тип пропал из поля зрения. «Что это за крендель?» – задумчиво протянул Шуст. «И что это вообще было?» «Это был глава местной безопасности», – ответил Карат. «Откуда знаешь?» Когда трепался за снаряды и патроны, слышал, что его брюнетом зовут. Плюс местные вояки с нами поедут. Не верю я в пару брюнетов с такими возможностями. Шуст скривился. «Да, это какая-то коррупция получается». «В смысле?» «Ну, сектант же, фанатик на такой должности». «Не думаю, что он на каждом углу треплется на тему своих убеждений, но я так понимаю, здесь у сектантов все схвачено, раз такие расклады пошли. Просто широко не афишируется». «Может и так, это у них запросто. Черт, а я ведь всегда думал, что стаб нормальный, порядочные люди, можно машины не закрывать, ни гвоздя не пропадет. Так что это было? Что за новости?» «А ты разве не слышал?» «Да я понял, что это от пастора привет, только на кой оно нам? Что за дела вообще?» Карат пожал плечами. «Это надо спрашивать у пастора». «Ага, и где он сейчас, не подскажешь? Ох, не нравится мне эта тема». «Ты ведь сам говорил, что слову сектанта можно верить. Вот мы и решили по его каналу на юг проскочить, забыл?» «Нет, я все помню, но я уже жалею, что на такое подписался. Предчувствия нехорошие». «Сам посмотри, ведь такого в уговоре не было. Нам было сказано, что получим помощь с переправой через Дон. Не было ни слова про то, что нас по пути караулить станут в каждом стабе». «Может, имелся в виду не Дон?» «А что тогда, если не Дон?» «Допустим, вся территория по маршруту, а может, еще что-нибудь, я не знаю». «Я тоже не знаю, но мне не нравится этот рыжий брюнет. Я вообще рыжим доверять не люблю. Бог шельму метит. Это даже не я заметил, а люди поумнее, еще в старые времена». Шуст назидательно воздел руку, выставив указательный палец. «Давайте уже, доедайте быстрее», – скомандовал Карат. «А что потом?» «Потом можно мультики посмотреть, как брюнет советовал». «Чем глупее человек, тем тупее у него шуточки. Твоя шутка совсем уж тупая». «А что тут еще можно обсуждать? Нам только что приказ от главного местного безопасника поступил. Нас не били, не пытали, почти не хамили. Все по-хорошему. Попытаемся дернуться, начнется по-плохому. Сам понимаешь, что у них тут если не все схвачено, так почти все. Поэтому доедаем, ищем кота и едем куда скажут». «Гранда искать не надо, он сам всегда находится», — подала голос Диана. Бронетранспортер Карат оставил возле самого въезда в поселок, договорившись с охраной за малую мзду. Не доверял он уверениям Шуста и некоторых местных личностей, что здесь воруют. Может, в стабе в нормальные времена и правда так заведено, но вот в таких спартанских условиях правила имеют свойство изменяться или даже забываться. Да и залетных людей здесь должно хватать, незнакомых с местными порядками. Один снаряд для автоматической пушки способен потянуть на горошину у самого прижимистого торгаша Стикса, соблазн немалый. И да, похоже, Карат не ошибся. Сердце ёкнуло, когда увидел, что чуть ли не все люки распахнуты, как и задняя дверь. Ускорил шаг, собираясь начать драться с ворами или предъявлять претензии охране, но тут из недр машины показалась знакомая рожа. «Зырик?» – опешил Карат. «Что за дела? Ты откуда взялся?» Тот в ответ только улыбнулся, как деревенский дурачок, а из распахнутой дверцы чуть ли не колобком выкатился ролик и заискивающим голосом поприветствовал. «Здорово, Карат. Мы тут подмели, почистили маленько. Только снаряды забивать в ленту не получится. Ее целиком сматывать надо из короба, а это работа на несколько часов. Никак не успеем». «Стоп! Карат, да я и так стою». «Я не о том. Давай заново. Какие снаряды?» «Ну, тут мужики загрузили еще пару ящиков. Сказали ленту добить. Неполная она здесь. Стреляли из пушки недавно. Потрачено чуток». «Что загрузили? Какие снаряды? Что тут вообще происходит?» «Да нам что сказали, то мы и делаем. Я думал, ты в курсе. Мы вроде как с вами куда-то ехать должны». «Так вас брюнет прислал?» — догадался наконец Карат, чуть ли не хлопнув себя ладонью по лбу за непонятливость. «Ну да, пришел, на всех наорал, приказал вытащить из подвала, помыться дали, покормили по-человечески первый раз за все время, ну и сказали, что мы теперь с тобой сможем уехать из этого беспредела». «Из подвала вытащили? Я так понимаю, вы в него не за картошкой залезли?» «Я видал в гробу такую картошку». «Что тебе интереснее, назад в подвал отправиться или с нами уехать?» «Да я тебе что, совсем тупой? Да я на любое подпишусь, лишь бы не в подвал». «Тогда давай подробно и без вранья рассказывай, что было после того, как вы с гробовщиком уехали». «Вначале нормально ехали, только гробовщик напрягал всю дорогу. Ну, ты же знаешь, он редкий псих, живет в неадеквате». «Ну, а в конце гробовщик сказал, что решил с Бероном разобраться. Свои у него с ним терки. Ну, они мне, ни Зырику, такие напряги ни разу не нужны. Вот мы и свалили, как только смогли. Пристроились к первому подвернувшемуся каравану. Хотели подальше уйти, чтобы Берон не достал». «Нахрена вы Берону нужны?» «Так ему же интересно, что там случилось на том месте, где... Ну, ты понял. Он же не в курсе, вот и прикажет спросить. А его братва спросит так, что мы все расскажем. Я тебе точно скажу, что ему не понравится, что мы с гробовщиком катались. И вообще он человек офигеть какой сложный. Одни проблемы из-за него у всех. Короче, дальше так получилось, что торговцы прям к орде успели. Тут все резко завертелось, еле ноги унесли, а дальше попали в этот лагерь. Сидим тут, никого не трогаем, к механикам местным даже пристроились, ключи подавали, гайки крутили, спокойно жили. И тут опять появляется тот же тип, у которого вечно глаза в нирване». «Что за тип?» «Ну, этот, вы с ним базарили за свое. Сектант, он вроде вообще древний, столько здесь не живут». «Пастор?» «Ага, пастором зовут. Срисовал он нас. Пришел пообщаться. Вроде по-нормальному поговорили». «О чем?» «Да ни о чем. Как проехали, что видели, с кем тут водимся. Мы ему с Зыриком тему поняли и сразу сказали, что, мол, могила, никому его не сдадим, ни слова не ляпнем, ни в те уши. Он вроде как хорошо понял, а потом нас мусора местные просто так повязали и в подвал определили, типа камера, но под землей. Наверное, конкретных залетчиков здесь раньше в ней держали, ну, до того, как кича сюда провалилась. Там мы и чалились не за хрен собачий, никто ничего не говорил, кормили плохо, мыться не водили, короче, из хорошего только что не били и не объясняли ничего. Беспредел, в общем, просто не жесткий беспредел, а непонятный. Мы ведь так и не догнали, что за дела, уже думали, может, в жертву принести хотят или что-то такое, а тут раз и отпустили. Ну, как отпустили, ты же видишь, к тебе притащили». «Вы мне не особо нужны, хотите сваливать и сами». «Издеваешься? Да нас без тебя в 3 минуты в подвал определят. Не, лучше мы с тобой как-нибудь перекантуемся». «Дело твое, но если что, где-нибудь подальше отсюда свалить сможете, чтобы не через безопасников местных уходить. Мы с машиной и без вас справимся, там и так места почти нет». «Места нет, потому что все снарядами завалено, и завалено неправильно. Мы с Зыриком сейчас все по-новому перегрузим, в 2 раза просторнее станет, я отвечаю». «Похоже, ты реально решил ко мне пристроиться». «Вообще-то за меня решили. Ну да, с тобой сейчас лучше будет. Про тебя даже эти уроды говорили, что ты везучий. А то у нас с Зыриком полоса непрухи, адская полоса. Да я даже не понял, за что нас закрыли. До сих пор не понял. Будто тебя ждали, чтобы выпустить. Но кому это надо? Может, ты знаешь, что за беспредел? Почему с нами так?» Карат пожал плечами. «Да я даже знать не знал, что вы здесь. Вас не завалили и даже не били. Радуйся, считай, что отдохнул».